681, ноябрь, 5. Слово «владыка» включает в себя явление овладения всеми тремя мирами и способности полного сознательного проявления своей активности в каждом из них.